Глава вторая. Самодержавная империя. Николай Александрович появился на свет, когда престол Российской империи занимал его дед, император Александр II Николаевич, вошедший в историю под именем царя-освободителя. Этот человек обладал широким кругозором и большим личным мужеством. Взойдя на престол и видя неполадки в работе государственной машины, несуразности, неустроенности экономики и социальной организации, так явно обозначившиеся в момент неудачной Крымской войны 1853-1856 годов, он после нескольких лет колебаний и раздумий сделался сторонником глубоких преобразований. В период правления Александра II произошла грандиозная перестройка всей хозяйственной и общественной жизни России. Это время потом получило название «эпохи великих реформ». После убийства императора в 1881 году Россия во многом представляла из себя совсем иную систему, чем та, которая существовала в момент кончины в 1855 году императора Николая I. За четверть века многое было изменено, многое было и отброшено. Однако при всем преобразовательном угаре, безоглядном реформаторском порыве 60-х годов XIX века основополагающие принципы русского государствоустроения, самодержавия и православия сохранились в неприкосновенности. Потому и к началу XX века Российская империя оставалась единственным и последним государственным бастионом христианской теократии в мире. Россия оставалась сама собой. Россия оставалась Россией. Примечание. Сравнение с Ватиканом тут нельзя считать уместным. Это совершенно иное историческое явление. Все вышесказанное – предмет старых мировоззренческих дискуссий, которые и ведутся, начиная с 60-х годов XIX века. Это большая и отдельная тема. В данном случае уместно обозначить только принципиальные моменты, определившие драматургию исторических коллизий последующего. При Александре II качественно преобразовались разные стороны управления, социальной организации, хозяйственной деятельности. 19 февраля 1861 года был подписан высочайший манифест и положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Юридическая принадлежность простого землепашца, помещику-землевладельцу, ликвидировалась, и крестьяне получали личную свободу и участок земли. Так как эти участки, наделы, выделялись из земель помещиков, главным образом дворян, то крестьянину надлежало выкупить недвижимость. Ввиду неплатежеспособности основной их части, эти деньги вносило государство, которому крестьяне и должны были погашать свою задолженность небольшими ежегодными платежами. Их называли выкупными платежами. Существовавшее несколько столетий унизительное крепостное право было упразднено при сильном сопротивлении влиятельной части дворянства, но по желанию самодержца. В царском манифесте говорилось: «Самый благотворный закон не может людей сделать благополучными, если они не потрудятся сами устроить свое благополучие». Хотя значительная часть населения Российской империи не испытывала уже на себе тягот личной несвободы, но реформа 19 февраля 1861 года освободила от уз полурабства почти 20 миллионов селян, или около 25% населения России. Раскрепощались частная инициатива и частное предпринимательство. Эпоха жесткого административного контроля за общественной и хозяйственной деятельностью уходила в прошлое. В 1864 году было утверждено положение о земских учреждениях, и в России стало вводиться местное самоуправление, построенное на избирательной основе. К земствам перешли главнейшие местные нужды, пути сообщения, медицинское обслуживание, образование, продовольственное дело. Каждому земству в пределах своей территории разрешалось устанавливать свои налоги, земские сборы. В 1862 году началось осуществление коренной реформы судопроизводства. На смену суду зависимому, сословному, долгому, закрытому и часто неправому пришел суд самостоятельный, независимый, гласный. Вводилось участие присяжных заседателей, выбираемых от населения. Устанавливалось полное равенство обвинения и защиты и устное их состязание между собой. Каждый подданный русской короны получал возможность отстаивать свои права в суде. Была проведена и военная реформа. Срок службы в армии первоначально сокращался с 25 до 15 лет, а в 1874 году была введена всеобщая воинская повинность, уравнявшая в правах лиц всех сословий, распространявшаяся и на дворянство, ранее свободное от этой государственной обязанности. В царствование императора Александра II было осуществлено еще много более локальных мер, нацеленных на превращение России из авторитарно-иерархического в либерально-правовое государство, где властвует не всемогущий начальник, а бесстрастный и безличный закон. Бурно развивалась экономика, росли города, строились железные дороги. Были существенно облегчены цензурные ограничения, число газет и журналов умножалось с каждым годом. Повышалась грамотность населения, открывались тысячи новых школ, училищ. Увеличилось и количество университетов. Власть разрешила свободный выезд за границу, и тысячи русских туристов и путешественников ежегодно начали посещать Европу и иные места. Многие обучались там. Хотя кардинальных изменений в системе политического управления не производилось, но в последние годы своей жизни Александр II стал склоняться к мысли о возможности конституционных преобразований, к учреждению высшего представительного органа с законодательно-совещательными функциями. Однако затем прозвучали первомартовские взрывы. И все эти мечты и проекты рассеялись как дым. В политике царя Александра II Николаевича отчетливо проступали либеральные черты. Он хотел перенять опыт западноевропейских стран в деле создания правового государства. Этот процесс рассчитан был на длительный срок. Ему требовалась поддержка и понимание всех политически сознательных элементов. Формирование гражданского общества, политическое и социальное структурирование его в перспективе неизбежно должны были привести к появлению на политической арене общественных сил и течений, способных стать полноправными партнерами верховной власти. Однако курс императора встречал скрытое, но ожесточенное сопротивление со стороны русских консерваторов, считавших незыблемыми исконные традиции и основы, исключавшие бесконтрольное развитие самодеятельности и инициативы снизу. Впрочем, куда большей оказалась другая опасность, проявившаяся во всей своей угрожающей силе в 60-е, но особенно в 70-е годы XIX века. Левый радикализм. Европейские эгалитарно-социалистические учения опьянили немало русских сердец и стали в России необычайно популярными, особенно в среде учащейся молодежи и выпускников различных учебных заведений. Либеральный внутригосударственный курс и прекращение преследований за вольнодумство привели к тому, что теории о радикальном переустройстве всей жизни сделались в этой среде необычайно модными. Некоторые юноши и девушки, как правило, выходцы из малообеспеченных семей, в подавляющем большинстве получившие образование и профессии благодаря реформам Александра II, стали с маниакальной одержимостью ратовать за уничтожение не только политического строя, но и всего традиционного жизненного уклада, намереваясь на этих обломках построить царство света и справедливости. русский характер всегда отличался максимализмом во всем, что касалось веры и преданности. Или безграничная вера в Бога и царя, безмерное раболепие перед земной и небесной властью, или полное отречение от того и другого, абсолютное игнорирование традиций и национальных святынь. Русская натура – это чаще всего стихия порывов и устремлений. Ее обуревают страсти, заставляющие совершать труднообъяснимые с прагматических позиций или вообще необъяснимые поступки, приносить себя в жертву во имя веры, любви или ненависти. Русскому человеку тесно в сегодня. Его душа, мысли и мечты устремлены во вчера, в завтра, а нередко и вообще в запредельную высь. Поэтому на русской почве принесли такие страшные плоды схемы и теории, направленные на насильственное разрушение реального мира, сочиненные в буржуазной Западной Европе. Русский радикализм – это болезнь души, отринувшей Бога, потерявшей национальную почву и исторические корни. Этих анархистов и радикалов с легкой руки писателя Ивана Тургенева, называемых в России нигилистами, было всегда немного. Но они являлись чрезвычайно деятельными и отличались фанатической преданностью своим фантастическим идеям. Эта одержимость производила сильное впечатление не только на последователей, но даже на врагов. Начитавшись сочинений Прудона, Фурье, Маркса и других светочей теорий социализма и радикализма, они были уверены, что только социальная революция может открыть дорогу к светлому будущему людей. Но так как, по их представлениям, народ пребывает в темноте и невежестве, не может сам освободиться от грабителей и угнетателей, то его необходимо просветить и просветлить. В 60-е годы толпы одержимых молодых людей отправились в русские деревни, чтобы там вести разъяснительную работу. Они устраивались фельдшерами, учителями, агрономами, ветеринарами и в свободное от трудов праведных время вели беседы с бедными тружениками, во время которых не скупились на критику общественного устройства. Подобные политические лекции заканчивались почти всегда одинаково. Возмущенные богохульными речами этих стриженных девок и худосочных мужиков, крестьяне или сдавали их полиции, или расправлялись с ними сами. Немалому числу этих борцов за народное счастье с трудом удавалось уносить ноги от разъяренной толпы. Несколько лет продолжалось это хождение в народ, закончившееся полным провалом. Осознав, что поднять восстание не удается, радикалы избрали другую тактику, начав прибегать к беспощадному террору против представителей власти. В их воспаленном мозгу возникла маниакальная идея убить монарха и этим вызвать повсеместное брожение, а может быть и революцию. Каждая либеральная мера властей воспринималась ими как уступка, как проявление слабости. Они не хотели преобразований, они грезили о крушении. Самодержавный Олимп был немало озадачен. Реформы были нацелены на мирное преобразование жизни, на улучшение материального благосостояния и правовой защиты населения, и, казалось бы, должны были встретить поддержку грамотных и просвещенных. Получалось же наоборот. У государственных реформаторов постоянно возникали недоуменные вопросы. Почему происходит недовольство? Чего добиваются эти молодые люди, вместо того, чтобы учиться и служить стране, становящиеся такими ненавистниками государства? Ответы были, но они мало что объясняли. Здравомыслящим и ответственным людям невозможно было принять очевидное и согласиться с тем, что юноши и девушки жертвовали карьерой, личным благополучием, а иногда и жизнью, и не только своей, лишь для того, чтобы сделать абсурдное реальным. Но это было именно так. Разгул террора вызывал возмущение и негодование в различных кругах общества. Причем часто возмущались не только самими нигилистами, но и беспомощностью властей, не умеющих, не способных принять надлежащие меры и покончить с этой кровавой оргией. Чего стоил один только эпизод с некой Верой Засулич? Говорили, что это девушка из хорошей дворянской семьи, закончившая пансион. Затем связалась с этими ужасными анархистами и в январе 1878 года совершила дерзкое покушение на жизнь петербургского градоначальника, шефа столичной полиции Трепова. Но самое возмутительное даже не это. Террористку предали суду, на котором произносились невозможные речи, гремели обличительные тирады, и, о ужас, коллегия присяжных оправдала злоумышленницу, покушавшуюся на убийство и ранившую верного царского слугу. Правоверным монархистам было от чего негодовать. Примечание. После оправдания 31 марта 1878 года Вера Засулич благополучно покинула Россию и скрылась в Швейцарии.